Глава 7. С 7 до 12. На пути в большой мир. Возраст Тома Сойера. Вот он, наш семилетка. С опытом привязанности надеемся, что хороший и прочный, внутренним родителем сердца и портфелем в руке, начинает новый этап своей жизни, этап получения образования. В очень разных культурах и в больших городах с обязательными государственными школами и в затерянных в глубине лесов селениях, где никто не умеет читать и писать, дети с 6-7 лет и до подросткового возраста большую часть времени заняты обучением. Кто-то учится охотиться и выделывать шкуры, кто-то писать в прописях и умножать столбик, кто-то доить корову и сеять хлеб, кто-то осваивает священные книги, а кто-то компьютерные программы, но учатся все. Осталось совсем немного до перехода во взрослость. Эти несколько лет нужно использовать по полной программе, чтобы узнать все важное и нужное о большом мире, в который предстоит выйти. Все повторяется. Так же, как двухлетка, не зная устали, осваивал маленький мир своего дома и своего тела, так младшеклассник готов увлеченно изучать все подряд. Повадки животных, устройство вулканов, историю географических открытий, двигатель внутреннего сгорания в разрезе, весь богатый, сложный, разный мир вещей и явлений. До мира отношений на новом уровне дело дойдет позже, в юности. Сейчас ребенка интересуют вещи, материя, причины и связи, правила и границы. Он экспериментирует с предметами, схемами, собственным телом. «Пацаны, я могу без рук! Ух ты, я понял, как это работает!» «Ребята, давайте построим дом на дереве!» Разобрать и собрать старый будильник, сделать взрывалку из кока-колы, виртуозно скакать через резинку или прыгалку, заплетать немыслимо сложные косички подружкам, плести фенечки, стоять на руках. Да мало ли что, совершенно необходимо попробовать, чему научиться. В этих занятиях словно воспроизводится вся история человеческого рода. Выследить зверя, поймать птицу, построить плот, уйти в лес и выйти из него, соорудить шалаш, развести костер и пожарить на нем еду, перегородить ручей плотиной, украсить себя узором, изготовить оружие, сделать украшения, сочинить и рассказать в кругу своих увлекательную историю. Десятилетка хочет знать и уметь, и он готов вкладываться в процесс. Он может за один день научиться кататься на скейте, каждый раз падая и вставая, игнорируя ободранные коленки. За два дня научиться вязать, просидев их полностью со спицами, пока не начало получаться ровно. Он может 2 часа наблюдать, не шелохнувшись за пауком, может 3 недели мастерить сложнейшую модель корабля, может сочинить свой шифр и писать на нем так же быстро, как на родном языке, может помнить все мельчайшие подробности любимой книжки или сериала, дойти до невообразить, какого уровня сложной компьютерной игры. Он учится и осваивает новое страстно, с полной самоотдачей. Глаза разбегаются, интересы скачут. Сегодня он хочет в секцию бокса, завтра в астрономический кружок, через неделю делает макраме, а еще через 2 — управляемого робота. Многое начинает, многое бросает, но от начала до момента, когда наскучит, бывает очень увлечен. Взрослым непонятно, как можно проводить часы, стараясь получше нарисовать героя фильма, если не собираешься становиться художником. Зачем тратить поллета на то, чтобы научиться виртуозно объезжать на роликах кегли? Если уж заниматься, то всерьез, с точки зрения взрослых, всерьез это по программе и с прицелом на будущее. А если не всерьез, то зачем так вкладываться, не жалея силы времени? Для взрослого учеба – средство, инвестиция в некое будущее, в другую, производительную деятельность. Для ребенка учиться чему-то новому – самодостаточная ценность, такая же, как недавно была игра. Учеба – это и есть содержание жизни. Никакого будущего для него нет. Он учится не для того, чтобы это потом когда-то с пользой применить, а для того, чтобы получилось, чтобы понять, узнать, смочь, покорить. Игра все еще остается важной частью жизни, но явно отходит на второй план. Либо она сливается с обучением, делая его интереснее и легче, либо становится частью отдыха, досуга. Родители, семья в это время воспринимаются как тыл, арьергард. Они нужны, чтобы о них не думать. Если в семье все благополучно, привязанность в порядке, ребенок о ней и не думает особо. Он рад родителям, любит их, скучает, если долго не видит, но они больше не составляют главный интерес его жизни. Надо сказать, и родителям дети в этом возрасте редко доставляют беспокойство. Нежность и ранимость дошкольника уходят. До передряг возраста полового созревания еще далеко. Ребенок достаточно самостоятелен, но еще вполне послушен. Одно удовольствие. В эти годы редко стартуют неврозы и хронические заболевания. Детские страхи, мысли о смерти отступили. А подростковый экзистенциальный ужас еще неведом. Десятилетки оптимистичны, жизнерадостны, полны идей, легки на подъем, хорошо справляются с неудачами и разочарованиями. Демографы даже подсчитали, что самая минимальная вероятность умереть от любых причин у человека в 10 лет. Детская хрупкость ушла, а износ организма еще не начался. Вот и получается пик здоровья и витальной энергии. Легкий, яркий возраст, радостный старт жизни. Возраст очень обаятелен. Неудивительно, что столько любимых литературных героев пребывают именно в нем. Пеппи Длинный Чулок и Том Сойер, Алиса Селезнева и Гарри Поттер. Есть книги, которые стали настоящим гимном этому времени жизни. Например, «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери или «Моя семья и другие звери» Джеральда Даррелла. Самое лучшее для десятилетнего человека – утром встать, выпить кружку молока с хлебом и на весь день на простор, на волю, наблюдать, пробовать, осваивать новое. Мир вокруг полон загадок, вызовов и приключений, но по большому счету безопасен. И если мальчику среди дня захотелось есть и пить, он стучится в любой дом. Из любого дома ему выносят горсть винограда и кусок хлеба, и он дальше продолжает гулять. И только вечером, падая с ног от усталости, он вернется домой, чтобы что-нибудь съесть и быстро заснуть под родные голоса за дверью. Нет, с родителями или старшими братьями тоже хорошо, если они принимают тебя всерьез, берут с собой для серьезного дела, если видно, что ты нужен, и если в процессе ты можешь учиться, если они не зануды. Все это было бы прекрасно на самом деле, если бы не одно «но». Наверняка многие из вас, читая предыдущие страницы, думали: «Ничего себе, легкий возраст! Да мы с ним все время скандалим! Да какая там самостоятельность! Все нужно проверять и контролировать! Да не хочет он учиться! Все из-под палки! Да какой там учиться без устали! Он приходит из школы истощенный просто!» Да, все так и есть. Действительно, есть одно «но». Оно называется «школа». В отсутствии Дамблдора. Что же не так со школой? Ведь если мы имеем ребенка, который жаждет учиться, и общественный институт, призванный детей учить, кажется, что они просто созданы друг для друга, они просто обязаны быть счастливы вместе. Почему же так много родителей разделяют мысль: «У нас с ребенком все было бы хорошо, если бы не школа». Почему для стольких детей начало каждой четверти становится изгнанием из рая, нормальной, интересной, радостной детской жизни? Это важный вопрос, в котором стоит разобраться. Мы говорили о том, что если все шло хорошо к своим 7 годам, ребенок наполнен привязанностью по самую макушку. В общем и целом работа привязанности выполнена. Отношения с родителями могут отойти на второй план, стать тылом, а не главной сценой. Кто же приходит? Должен приходить им на смену. Ведь ребенок еще явно мал для полной самостоятельности и далеко не всему может научиться, просто играя с другими детьми. Нужен тот, кто покажет и научит, передаст настоящие взрослые знания. Учитель, наставник. Образ наставника в человеческой культуре такой же мощный архетип, как архетипы матери и ребенка. Он присутствует в мифах и легендах, в героических сагах, в книгах и фильмах о взрослении, будь то легенды о короле Артуре или мультик «Кунг-фу панда». Оно и неудивительно. Люди, в отличие от животных, должны много учиться. В них не вшиты при рождении все необходимые для жизни алгоритмы, им нужно знать и уметь так много, что недостаточно просто перенять навыки у родителей через подражание и следование. Нужна учеба как особая отдельная деятельность и отношения учитель-ученик как особые, очень важные в жизни отношения, сопоставимые по значению с отношениями привязанности, дружбы или любви. Наставник – это тот, в чью руку родители вкладывают руку ребенка, передавая тем самым и доверие ребенка, и долю своей ответственности за него. Это проводник из мира детства в мир взрослости. Это тот, кто знает сам и может научить. Отношения с наставником во многом похожи на отношения с родителем. Это тоже разновидность привязанности, там тоже есть доминирующий и ведомый. Тоже подразумеваются защита и забота со стороны старшего и безоглядное следование со стороны младшего. Эти отношения тоже очень эмоционально значимы. Наши лучшие учителя навсегда занимают место в нашем сердце, и мы рады их видеть, даже будучи взрослыми. Но есть очень серьезное отличие. Любовь родителей, безусловно, и безоценочна. По крайней мере, такое задумано. В жизни бывает по-разному. Конечно, и многие родители не могут не оценивать своего ребенка, не сравнивать его с другими, не обуславливать свою любовь к нему его успехами и хорошим поведением. Это всегда больно ранит детей, искажает отношение привязанности, а в тяжелых случаях приводит к нарциссическим чертам личности. Отношения с родителями внушают нам, что мы ценны и прекрасны просто как живое существо. Они начинаются с позитивного отзеркаливания, с бесконечного любования и восхищения за то, что малыш, за то, что растешь. Они нацелены на то, чтобы заботиться, защищать. Родительские руки всегда сзади, они страхуют, голос предупреждает, оберегает. Родителю важнее, чтобы ребенок был жив, здоров и доволен, чем его успехи или соответствие чьим-то ожиданиям. Все это очень мудро и правильно для начала жизни, в которую ребенка нужно пригласить, а потом в ней закрепить, создав у него безоглядный, не требующий, а только дающий любовью тот самый внутренний стержень. Я существую, и это хорошо. Я имею право жить, быть таким, какой я есть. Поэтому мы в восторге от каждого слова малыша, рады любому рисунку дошкольника. И только родители, сами не получившие безусловного принятия, могут раскритиковать с любовью сделанный для них пятилеткой завтрак за то, что на полу в кухне теперь липкие пятна. Родительская любовь прекрасна. Она дает ребенку силы жить и развиваться легко и естественно. Ее достаточно, чтобы научиться ходить, лазать, говорить, играть, быть здоровым и счастливым детенышем. Но человеческому детенышу этого недостаточно. Он должен стать человеком разумным, то есть существом, которому нужен смысл в жизни. Он живет не реактивно, как братья наши приматы. Проголодался – пошел поел, понадобилось – подрался. Пришло время – совокупился, а если ничего этого не надо, лежи себе на солнышке в полудреме, почесывайся. У него шило в мозгу на самом деле. Он сам ставит цели и хочет их достигать. Он создает культуру, науку, цивилизацию. Он меняет мир и свою жизнь. Для всего этого недостаточно просто жить и радоваться. Нужно уметь прорываться, преодолевать, рисковать, встречать вызовы, делать что-то через «не могу», делать что-то, как еще никто до меня. С точки зрения природы, вести себя неестественно. Ибо зачем, если есть и да, и нет тигра? Но людям вынь да положь смысл жизни, борьбу и самореализацию. Чувство, что ты не только получаешь от мира, но и даешь ему. Что ты не зря живешь, без этого они на стенку лезут. Точнее, на крышу или подоконник. И потом оттуда прыгают. Имея с точки зрения природы все, что нужно для безбедной и приятной жизни. Такие уж мы. Для вот этих задач преодоления, изменения мира, самореализации родительской любви недостаточно. Она никак не мотивирует делать лучше других, как никто еще не делал. И что дитя не сделало, все прекрасно. Поэтому ребенку нужен тот, кто будет оценивать, тот, кто будет ставить барьеры и требовать их преодоления, в том числе через «не могу» и «не хочу». Тот, кто может иногда сказать: «Нет, это плохо, ты не старался, ты можешь лучше». И это не разрушит отношения, потому что наставнику можно. Он не родитель, его признание надо заслужить. У казаков, в культуре которых особенно важно уметь скакать на лошади, есть в той или иной форме праздник дарения первого коня. Мальчику, обычно лет в 6, крестный дарит первого в его жизни коня. В присутствии всей родни мальчика на коня сажают и ведут по кругу. И обязательно делают так, что он с коня падает. Мать бросается к нему, не ушибся ли. Но ей преграждает путь крестный или дядя мальчика со словами: «У него теперь есть конь, он мужчина, и мальчик должен встать сам и снова залезть на коня». То есть он должен уже суметь сам себя сконтейнировать, использовав весь опыт, полученных от мамы за первые годы утешений. Вытерпеть слезы самостоятельно и продолжать. Практически у всех воинственных народов интуитивно существовал запрет на обучение искусству наездника и ведение боя отцом. Такое обучение невозможно без травмы боли. И соберись, потерпи, не обращай внимания, ребенок должен слышать не от того же человека, который прежде всегда был готов взять его на руки и вытереть его слезы. Да и поднимать меч на отца, как и стремиться победить отца, пусть и в целях обучения. Дело немыслимое. Настоящий наставник всегда немного супермен. Чтобы за ним было интересно тянуться, чтобы к нему, чужому, все-таки человеку, включилось поведение следования, он должен быть особенным, должен впечатлять и восхищать, уметь что-то такое, чего никто больше не умеет, быть причастным к чему-то тайному, сакральному, куда нет входа непосвященным. Не случайно самые известные образы наставников — это маги, волшебники, существа из иного мира, кентавр Хирон, Мерлин, Гэндальф, Дамблдор, магистр Йода, доктор Кто. Архетипический наставник — это мудрец, могучий воин, много где побывавший, много чего на своем веку повидавший, совершивший немало подвигов. С ним связаны предания и легенды. Его прошлое полно тайн. Никто не знает точно, о чем он думает. В архаичных культурах обучением детей занимались жрецы и шаманы, крайне уважаемые люди, способные путешествовать между мирами, говорить с душами предков. Наставнику можно быть странным, выглядеть иначе, действовать неожиданно. Он проводник, не вполне от мира сего. Он может быть смешным, маленьким и подчеркнуто дряхлым, да хоть с зелеными ушами, при этом скрывая за внешней нелепостью невероятную мощь. Конечно, наставник не только оценивает, он все же имеет дело с младшим и слабым, поэтому помогает, подбадривает, объясняет, поддерживает в первых попытках. Он всегда на стороне ученика, сам требует, может быть строгим, но другим своих детей в обиду не даст. Наставник защищает и заботится тем больше, чем младший ученик, с каждым годом все меньше. Один из универсальных сюжетов преданий книг — гибель наставника, до последнего вздоха защищающего своих учеников. Это высшая реализация наставника — отдать ученикам всего себя в буквальном смысле, отдать им свою жизнь. Так погибают Оби-Ван и Дамблдор. Так умер в реальной жизни Януш Корчик. Предпоследняя книга о Гарри Поттере закольцована двумя диалогами между учеником и наставником. В самом начале Дамблдор говорит Гарри: «Сейчас везде очень опасно, но тебе бояться нечего». И на вопрос «почему?» просто отвечает: «Потому что ты со мной». А в конце книги, когда Гарри тащит на себе слабеющего профессора и уговаривает не волноваться, Дамблдор также просто отвечает: «Я не волнуюсь, Гарри, ведь я с тобой». Обучение завершено. Ученик стал героем. Позже, в подростковом возрасте и юности, будет время осознать, что и учителя бывают слабы и несовершенны, или, как сказала одна девочка, «оказывается, учительница тоже ходит в туалет». Тогда можно будет общаться в более дружеской манере, почти на равных, хотя всегда почти. А детям помладше нужно страстно обожать, стремиться стать таким же и следовать за наставником, преодолевая себя и препятствия. Вот такие отношения нужны ребенку, такой архетип вшит в его культурную память. С такой мечтой он идет в школу. И что же он там находит? Чаще всего вовсе не супермена, мага и героя, а уставшую учительницу, для которой ее работа — довольно рутинное дело, не предусматривающее ни подвигов, ни приключений, ни путешествий между мирами. Кому-то везет, и он таки встречает учителя, увлеченного своей работой, обращенного душой к ученикам, который сам по себе яркая, сильная личность. Помните старый советский фильм «Первоклассница»? Там была такая учительница, по одному взгляду которой замирало 40 человек. Но не потому, что она орала и ставила двойки сотнями. Она входила в класс как королева, учила письму как волшебству. Ее осуждения боялись, ее похвала окрыляла. Она видела весь класс целиком и каждого ребенка по отдельности. В глазах детей, при детях, она не могла быть усталой, слабой, раздраженной, не могла не знать и не уметь. Ее невозможно себе представить жалующейся на низкую зарплату или рассказывающей родителям, что она не может справиться с таким тяжелым классом. Точно так же невозможно себе представить, что с ней неуважительно разговаривают, например, директор школы или проверяющий из РАНО. То есть он мог бы попробовать, но... В кульминации фильма учительница оказалась таки супервумен. Девочки и ее ученицы заблудились в буране, и она в одиночку прошла сквозь буран, рискуя жизнью, нашла и спасла их. Мы не знаем, был ли у этой героини реальный прототип, но как архетипический образ это сделано гениально. В архаичных культурах община могла себе позволить выделить для обучения подрастающих детей самых лучших и харизматичных. Нынче у нас всеобщее обязательное образование – государственные школы. Учитель – просто работник, нанятый государством, реже руководством частной школы для выполнения конкретного функционала – объяснить, показать, проверить, оценить. Для того, чтобы быть принятым на эту работу, требуется диплом педвуза. Мягко говоря, не самого престижного. Харизму и яркость личности не проверяют. Сама работа достаточно тяжелая, рутинная и не очень хорошо оплачиваемая. Идут на нее часто те, кому удобно работать рядом с домом или пораньше освобождаться, или те, кто не нашел себя ни в чем другом. Такой учитель не может быть наставником. Он всего лишь винтик в административной машине системы образования и не более того. Да и не готовят наших педагогов строить отношения привязанности с учениками. Вести электронный дневник учат, составлять планы уроков тоже. А вот как проявлять доминантную заботу по отношению к детской группе и к каждому ребенку, об этом речи нет. Есть прирожденный талант. Хорошо. Нет, все будет очень сложно. Даже если учитель сам прекрасно знает предмет, без отношений ученики-наставник процесс не пойдет. У детей не включится поведение исследования, и учиться продуктивно они не смогут. И пресловутой дисциплины в классе не будет тоже. Есть учителя, у которых из двух компонентов, доминирование и забота, проседает первый. Они ведут себя как не вполне взрослые люди, ноют, жалуются, часто говорят, что не могут справиться с классом или с отдельными учениками. Они пишут много замечаний в дневник, а всеродительское собрание посвящают рассказу о том, какие трудные им достались дети, какая при этом низкая зарплата и как они устают. Некоторые слабых педагогов из-за неуверенности в себе и страха перед детьми начинают с ними заигрывать, задабривать, ставят пятерки за просто так, заменяют уроки развлечениями. Дети постарше, учителей, неспособных к роли взрослого, презирают, а младшим с ними очень тревожно. Они не чувствуют себя защищенными, им трудно следовать за слабым, инфантильным педагогом, доверять ему, а значит, и учиться у него тоже трудно. Если ребенок еще и имел опыт перевернутой привязанности, пиши пропало. Учиться не будет не только он, но и весь класс, который найдет в его лице негативного лидера, смело бросающего вызов учителям. У других педагогов доминирование есть, но плохо с заботой. Им трудно смириться с тем, что дети еще малы, импульсивны, чего-то не могут, не понимают. Они трактуют любую ошибку как злонамеренный проступок, требуют беспрекословного подчинения себе и школьным правилам. Не дают детям возможности проявлять инициативу, пробовать новое. Они часто бывают нетерпимы к обычным детским проявлениям. Непоседливость, шалость, невнимательность. А порой могут быть и просто жестоки к ученикам. Их запрос к родителям чаще всего – запрос на наказание. Примите меры, научите его порядку, пожестче с ним. А уж если попасть к такому педагогу в немилость… Наконец, нередко случается, что учитель приходит к детям, будучи не готовым ни к заботе, ни к доминированию. И тогда жалобы перемежаются истеричными наездами. Детей обвиняют во всех смертных грехах, угрожают исключением из школы, вызовом милиции, бог знает чем еще. В другом варианте учитель просто ставит крест на отношениях с детьми и самих детях, монотонно бубнит что-то себе под нос у доски, не обращая на учеников никакого внимания. И, кажется, ждет звонка с урока больше всех в классе. Суть всех действий и высказываний сводится к следующему. «Вы мне не интересны, я вас не люблю, а учить не могу и не хочу». Стоит ли говорить, что дети у такого учителя и ведут себя плохо, и предмет ненавидят, и ничего не знают, кроме того, что сами случайно узнали, полистав на уроке от тоски учебник? Конечно, в школу приходят и люди с призванием и способностями стать наставниками. Но надо признать, слишком многое устроено сейчас так, чтобы они в школе не задерживались. Архетипический наставник – прежде всего человек с чувством собственного достоинства. Он у нас супермен, на минутку. А в сегодняшней школе учителя контролируют и проверяют, у него обязательный учебный план. И 133 формы отчетности. На него могут наорать, могут заставить идти на отчетный митинг или драить школу к приезду комиссии. Как после такого он сможет прийти к детям с лицом наставника? У него будет лицо человека, которого унизили и подчинили. Архетипический наставник смел и учит тому же учеников. Он не боится трудностей. Он принимает вызов судьбы. Он всегда готов рискнуть ради нового знания. А сегодняшнему учителю категорически запрещен любой риск. Все должно быть разрешено и проверено инстанциями. Результат, которому он должен привести учеников, известен заранее и не предусматривает неожиданностей. Он вынужден не открывать с ними новые знания, а давать их по заранее известному плану. Он рассказывает им о предмете, отвечая на вопросы, которых они не задавали и которые не интересны ему самому. Да и то, чему он учит, часто детям не важно и не нужно, воспринимается как самодурство взрослых. Архетипический наставник – ценный и труднодоступный ресурс. К нему еще поди-попади в ученики. Ты еще должен доказать, что ты достоин и способен. Он не будет ни за кем бегать и никого принуждать. А в сегодняшней школе учитель никому не может сказать: «Не хочешь – не учись». Он с самого начала оказывается в роли надсмотрщика, который должен следить, чтобы дети не разбежались. Стоит ли удивляться, что дети наши не удовлетворены такими отношениями и такой учебой, хотя их возраст приспособлен для получения знаний как нельзя лучше? Не случайно действие вина из одуванчиков происходит в каникулы, а роман Даррелла просто заканчивается, когда Джерри приходится отправиться в школу. Именно из школы так хочется сбежать в Нарнию, Терабитию, Швамбранию, в пещеру индейца Джо, на необитаемый остров, в другую галактику. Куда угодно, где есть простор, приключения, сложные задачи, настоящие наставники, где можно действительно учиться. Чужая роль. У всего этого есть и еще одно очень невеселое следствие. Не справляясь с ролью наставника, учитель часто пытается вогнать в нее родителей. Требует проверять у детей уроки, делать вместе с ребенком задания, пишет «примите меры», вызывает в школу, ожидая, что родитель поговорит, то есть отругает ребенка за недостаточное рвение в учебе или плохое поведение на уроке. И родители зачастую готовы эту брошенную в них горячую картошку ловить. Ведь они волнуются за детей, хотят им лучшего образования и лучших шансов на будущее. Начинают контролировать, проверять, объяснять, ругают, что написано неаккуратно, требуют переделать, объясняют, как решать задачу, и злятся, если ребенок не понял. Повторяют с ним неправильные глаголы и раздражаются, что он не запомнил. Снова и снова читают нотации о том, как нужно себя вести в школе. А как может себя вести ребенок, которому, во-первых, дико скучно, во-вторых, тревожно из-за того, что учитель либо инфантилен, либо опасен, а родной родитель выступает с ним заодно. Вот это уже по-настоящему грустно. Мало того, что ребенку не досталось наставника и ни с чем не сравнимого счастья уважать и любить учителя и следовать за ним, теперь у него еще и родители отнимают. Мама, которая должна всегда любить, всегда быть за меня, ругает меня за плохо написанные прописи. Папа, который должен всегда защищать, набрасывается на меня после жалобы учительницы. Мир рухнул. Как со всем этим жить? Если родители проявляют особенно неуемное рвение в деле получения образования вместе с ребенком и за ребенка, жизнь семьи превращается порой в настоящий ад. Все вечера проходят под дамокловым мечом уроков. Процесс сопровождается криками, угрозами, а то и ремень идет в дело. Как много взрослых людей вспоминают начальную школу как кошмар всей своей жизни, как ужасные годы, в которые они потеряли родителей. Нет, все живы. Потеряны были отношения. Привязанность скормили молоху принудительного образования. Так что же, родителю вообще нельзя участвовать в школьных делах ребенка? Помогать с уроками? Можно. И ключевое слово тут – помогать. Если ребенок просит объяснить сложное, если ребенок просит проверить, на всякий случай, ошибки, если ребенок жалуется, что тема скучная, а вы знаете, что нет, и можете рассказать что-то интересное, в этом случае ваше участие в приготовлении домашних заданий будет не контролем и не оценкой, а естественным для родителей поведением защиты и заботы. Ребенку сложно. Он просит помочь, вы помогаете. В этом смысле задача из школьного учебника или написание реферата ничем не отличается от всего множества вещей, которые вы ему помогаете освоить. Завязывать шнурки, забивать гвозди или готовить яичницу. Почему нет? Но как только вы присваиваете себе функцию оценки и контроля, как только вы выступаете единым фронтом со школой, особенно если ребенок ее не любит и боится, вы бьете словно топором по своей с ребенком привязанности. Есть ли на свете контрольное, которое бы того стоило? Как хирург не станет сам делать операцию своему ребенку, так и самые опытные репетиторы избегают сами заниматься со своими детьми. Потому что на своих, как оказывается, терпения всегда не хватает. Слишком много эмоций. То жалко его, то бесит его несообразительность, то накрывает вина. Вот если бы я в его раннем детстве... Сам ребенок очень нервничает. Боится родителя расстроить, разочаровать, соображает хуже. Или не может собраться, раскисает. Ведь это родной, теплый бок, прижаться к нему и забыть про все эти кошмарные дроби. Встречаются родители, которым удается виртуозно жонглировать ролями и учить своих детей дома самостоятельно, не нанося ущерба отношениям. Кто-то из родителей становится тренером для своего ребенка, умело сочетая требовательность и заботу. Но это особый дар. Он есть не у всех, как и не у всех есть музыкальный слух или математические способности. А сколько детей признаются, что почти потеряли своих родителей как родителей, после того, как те стали их тренировать или готовить к каким-то конкурсам, олимпиадам, экзаменам. Члены семьи могут учить детей выступать в роли наставника, но обычно в случае решения задачи для личного пользования водить машину, ухаживать за растениями, готовить еду, шить, мастерить что-то. Там нет внешнего судьи, нет жестких сроков и планов освоения. Поэтому такое обучение становится просто частью отношений родителя с ребенком. И через много лет взрослая уже дочь может варить борщ с изюминкой, как учила мама, а сын ловко и аккуратно собирать мебель, как показывал папа. Еще один риск, связанный с голодом современных детей по наставнику. Выбор ребенком суррогата наставника, негодного заменителя. Это может быть подражание кумиру или слепое рабское обожание сверстника постарше или подоминантней. Потребность есть, она не утолена, и ее хочется занять хоть чем-то. Понятно, что такой псевдонаставник не может обеспечить реальной защиты и заботы, ответственности у него нет. Родители сетуют на дурное влияние, но надо понимать, что на ухоженной клумбе бурьян не вырастет. Не ребенок виноват, что его голод не утолен, и не тот плохой мальчик, который на безрыбье стал его учителем жизни. Это взрослые не дали ему того, в чем нуждалась его взрослеющая душа. Вложили в руку камень обязательного образования вместо хлеба настоящего обучения. Бывает и совсем плохой вариант. Ребенок может попасть в зависимость к человеку, который злоупотребит его потребностью в наставнике. Увы, самый частый вариант совращения детей педофилом вовсе не чужой дяденька, приставший в подъезде, а именно псевдонаставник, начавший отношения с ребенком под видом интересного обучения чему-то необычному. Защитой от этого может быть только доверительный контакт с ребенком родителей и сформированная у ребенка к этому времени уверенность в своем праве сказать «нет». Нота Бен. Не все зависит от нас. И мы не можем вмиг поменять систему образования. Но важно помнить про потребность ребенка в наставнике. Не обязательно, чтобы все встреченные им учителя были гениями педагогики. Достаточно хотя бы одного. Если есть из кого выбрать, прекрасно. Кто-то из детей будет обожать брутального физрука, кто-то остроумную математичку, а кто-то немного странного на вид и вечно непричесанного биолога. Они будут задерживаться около такого учителя после урока, толпиться в его лаборантской, рассказывать о своих делах, любить его предмет, читать по нему больше, участвовать в олимпиадах, всегда будут готовы помочь с уборкой в классе, рады что-то подклеить, поднести, передать. Если в школе вовсе нет таких учителей, это мертвая школа, и там нечего делать детям. Если не повезло найти наставника в школе, есть шанс найти его в спортивной секции, кружке, театральной студии, туристическом клубе. Важно оставаться для ребенка родителями, а родитель — это тот, кто заботится. В какой-то ситуации позаботиться может значить написать за него какой-нибудь реферат, который ему даром не нужен, а он только из-за этого не выспится или пропустит любимую тренировку. В какой-то ситуации, если он получил двойку, его уместно пожалеть. В какой-то ситуации пойти к учительнице и выяснить, что происходит. Иногда просто обсудить, почему все стало так плохо, что происходит, чем можно помочь, а какие ошибки ребенок может исправить сам. Здесь становится важна вся предыдущая история. Если это история безопасных, доверительных отношений, которая приучила его ждать от вас понимания и помощи, он сможет о ней попросить и признать, что не справляется. Но если к этому времени он привык слышать «мне некогда, давай-ка сам справляйся, и чем ты думал вообще когда?» и так далее, то, естественно, есть риск, что он будет погружаться в неуспеваемость все глубже, и просто вы об этом не узнаете. Чем меньше и чувствительнее ваш ребенок, тем важнее убедиться, что учитель не будет его пугать, обижать, унижать. Чем более он у вас шустрый и активный, тем меньше ему подходит учитель ноющий и слабый. Не пытайтесь решить эту проблему за счет ребенка путем нотации уговоров. Он все равно ничему не сможет научиться у такого педагога. Лучше сразу менять учителя или школу. Педагог не обязан быть идеальным, но в какой-то минимально необходимой степени он должен быть взрослым и уметь заботиться. Этапы большого пути. Наш ребенок вот-вот перестанет быть ребенком. Еще чуть-чуть, и половые гормоны начнут свою мощную работу по изменению его тела. К началу подросткового возраста привязанность уже сделала почти всю свою работу. Ребенок практически выращен. Оглядываясь назад, мы можем увидеть, как периоды наполнения плато сменяются кризисами сепарации, так что на каждом следующем плато ребенок все меньше нуждается в опеке родителей. В каждый следующий период детства он осваивает новую часть мира. Однако в течение всего детства каждый раз, когда ребенок не справляется с жизнью, он может вернуться на сколько-то стадий назад, чтобы вновь припасть к ресурсу безусловной любви и заботы. Когда двухлетка не справляется с жизнью, у него сзади одна только стадия – донашивание, и он туда возвращается, на ручки, в психологическую утробу. Этот процесс мы подробно разбирали раньше. Потом он станет старше, станет дошкольником, потом пойдет в школу. Его самостоятельность, независимость растет. Но если что-то пошло не так, он всегда имеет возможность сделать несколько шагов назад, дернуть за канат привязанности и вновь позвать на помощь родителя. Представим себе, что ребенку, скажем, лет 10, и у него в школе что-то произошло неприятное. Если это мелкая неприятность, ему достаточно будет обратиться к внутреннему родителю. Пролил на себя суп в столовой? А? Вспомнил. Мама как-то в подобной ситуации промокнула салфеткой, и пятно быстро высохло. Если неприятность посерьезней, голова болит, он захочет маме позвонить, услышать ее голос, получить совет. Мама выслушает, успокоит и подскажет, что можно пойти к медсестре, пусть померяет температуру и таблетку даст. Беда еще больше. Несправедливо обвинили в чем-то, попал в историю. Тут уж нужно, чтобы мама приехала, оказалась в поле зрения, разобралась на месте. Увидеть ее, услышать, а если очень обидно и страшно, то важно рядом с ней стоять, у юбки. Ну, если совсем что-то серьезное, травма, шоковый испуг, стал жертвой травли, тут надо не просто, чтобы приехала, а чтобы обняла, взяла на руки, фактически вернулась к донашиванию. Чем сильнее стресс, чем больше ребенок не справляется с жизнью, тем ему нужно больше защиты и заботы, тем на большее число стадий он возвращается назад или, как говорят психологи, регрессирует. В фильме «Превратности любви» один из героев, молодой мужчина, умирает от СПИДа. К нему приезжает мать, с которой у него напряженные отношения. Она не приняла его гомосексуальность, они давно не общались. Но сейчас ему плохо так, что хуже некуда. Жизнь уходит. И он просит маму лечь с ним рядом и петь ему колыбельную. Это сильный, мужественный человек, но ему нужно донашивание, потому что смертельная болезнь — это крайняя форма невозможности справиться с жизнью. Так уровень за уровнем, как сложный квест, проходит ребенок свое детство, при необходимости возвращаясь на время назад. Во время плато ребенок наполняется заботой, новыми умениями, отношениями, а когда оказывается наполнен, совершает рывок на новый уровень самостоятельности. Беременность, плато, ребенок зреет внутри, он полностью зависим. Как только созрел, начинаются роды, сепарация. Потом период донашивания, тоже плато. Малыш впитывает молоко и заботу, наполняется, и год завершается рывком сепарации. Ребенок слезает с рук, обретает свободу передвижения. Потом период освоения материального мира, накопление умений в условиях прочного тыла психологической утробы и новый рывок – кризис негативизма. Когда он завершен, и ребенок убедился в прочной привязанности, он снова наслаждается своей ролью маленького и зависимого. Он хочет следовать и принимать любовь и заботу родителей и делает это в нежном возрасте. Снова сепарация – около 7. И плато обучения – подготовки к переходу во взрослый мир. И вот он уже на пороге последнего, в течение детства, кризиса сепарации, подросткового. Если про кризисы, например, 1 года или 7 лет, многие и не знают, они тихие, все основные изменения происходят внутри, то подростковый кризис сепарации невозможно не заметить, как невозможно не заметить роды. Тогда ребенок выходил из тела матери в мир, отсоединяясь от пуповины. Теперь он выходит в мир из психологической утробы привязанности, отсоединяясь от зависимости. Скучно не покажется никому.